Глава 4. Тиан Андасер. Двигаясь по коридору, я совсем не смотрел на расступающихся с моего пути существ. Высказывать почтение императорской семье – обычное дело, а я сейчас сражался со своими внутренними демонами – жадностью и завистью. Но обо всем по порядку. Я нечасто питал расположение к землянкам, которых забирал с их планеты. Они сидели предо мной такие пожилые, недоверчивые, а я привычно выполнял свой долг. И все же, иногда кто-то из них вызывал во мне больше симпатии, чем остальные. Поэтому я и не насторожился в этот раз, когда Евдокия пришлась мне по душе. Но все изменилось, едва я увидел уже Мию, прошедшую омоложение. Неожиданно эмоции нахлынули лавиной, как физические, так и душевные. И это сильно выбило меня из колеи. Я едва сумел справиться с собой, сдержать порывы и не натворить глупостей. Ее молодое тело и необычного цвета волосы приковывали взгляд и буквально рождали желание прикоснуться к ним. Я очень завидовал тому Дангуру, который станет ее супругом, и до сих пор завидую. Понимаю, что это неправильно. Я и в лучшие годы был для Мии не самым хорошим вариантом. Слишком не сдержанный. И все равно, ревность снедает меня только при одной мысли о ней в объятиях другого. Была бы моя воля, эта женщина осталась бы со мной. Раньше я не понимал женатых мужчин, их зацикленность на супруге, дикие порывы, зато теперь смотрю на это совершенно по-другому. Она такая красивая и сильная. Многие из женщин сторонятся меня из-за моей давящей ауры, необузданного нрава, который приходится сдерживать всеми силами. Теперь же Мию сторонюсь уже я. До сих пор помню тот момент кода, когда она выбрала меня куратором. Я много сил приложил, чтобы не выдать своего волнения, своей радости. А ведь у меня даже немного тряслись руки. Как хорошо, что она ничего не заметила. Неумение держать себя в руках при любой ситуации – позор для Дангура. Видимо, это мое последнее и самое жестокое испытание. Безумно желать обладания шикарной женщиной и знать, что это вряд ли произойдет. Это будет самое длинное кураторство за все время моей службы. Войдя в ее каюту, я первым делом осмотрелся, не случилось ли здесь чего за мое отсутствие. А то я до сих пор помню тот первый раз, когда оставил ее одну. Видимо, с техникой Мия действительно на «вы» и шепотом. Но все, как ни странно, было в порядке. Предложив ей отправиться в столицу, встретил горящий любопытством взгляд. С трудом подавил улыбку, заставив себя как можно сильнее отстраниться от всей ситуации и настроиться только на деловой лад. «Тогда прошу следовать за мной», — предложил я, внутренне стараясь собраться с силами. Но комбинезон на Мия совсем не способствовал моим благим намерениям, и я даже разозлился на себя. Не первый век живу, и неужели не смогу взять под контроль свои желания и чувства? Задумавшись, едва не пропустил нужный нам пассажирский отсек, и, объяснив Мии, что будем делать дальше, ничуть не удивился ее вопросу о соотечественницах. «Вы увидите их во время посадки», — пообещал я. «Они также сегодня прибудут на Солонар и полетят с нами в одном шаттле». Но после посадки в шаттл наше вполне обычное путешествие превратилось в настоящее испытание. Мия неправильно активировала ремни безопасности, и я как мог старался освободить ее или хотя бы сделать полет комфортнее. Как же мучительно прикасаться к ее нежному телу, стараться быть деликатным, когда хочется сжать в объятиях крепко-крепко, что из силы. А вместо этого я стараюсь думать о механизме фиксации и пытаюсь не замечать теплого дыхания, касающегося моей кожи. Казалось, еще немного, и моя выдержка окончательно покинет меня, а желание обладать заставит наплевать на честь и долг семьи. И только я решил, что мне удалось справиться с ремнями и с собой, как новое потрясение. Чего-то испугавшаяся спутница в совершенной панике оплела меня, словно лиана. Вот что с ней делать? Стараясь реагировать правильно, а не разместить в порыве определенных желаний свои руки, где не нужно, попробовал выяснить, в чем дело, а вместо этого получил испуганный взгляд, нежность, колыхнувшуюся в моей душе, и желание защитить. С трудом удалось перевести ее внимание на вид из иллюминатора. Но какое же это удовольствие наблюдать ее детский восторг. Я очень надеялся, что Мии понравится моя планета, и она найдет свое место, хоть и без меня. Увидев в ее взгляде мелькнувшую нерешительность и сомнение в том, стоит ли ей поселиться у меня, едва сдержал горькую усмешку. Вот оно, лучшее подтверждение того, что эта женщина совсем не для меня. И чем раньше я смирюсь с данным фактом, тем лучше будет и мне, и ей. Мия Ив. Пока мы шли к большому овальному зданию, отделанному чем-то похожим на черное стекло, только литое и бесшовное, я просто извертелась, стараясь увидеть как можно больше всего инопланетного. Но в космопорту, на территорию космопорта, кроме красивых обтекаемых кораблей разных цветов, смотреть было практически не на что. Над головой распростерлось ярко-голубое небо. Под ногами, насколько хватало взгляда, лежало все то же черное покрытие. А кое-где стояли совсем маленькие суденушки, в которых от силы могло поместиться 4 дангура. Смирившись с тем, что здесь ничего необычного не увижу, я решила дождаться прилета в город. Ну, в самом деле, что могло быть интересного во всех этих космических судах, если я в них совершенно не разбиралась? Может, только полюбоваться плавными округлыми формами? Так я честно полюбовалась и оценила. «Гера Ив, прошу вас, не отставайте», — попросил куратор, немного насмешливо глянув на меня, с любопытством смотрящую по сторонам. «Как только обустроимся, я обязательно покажу вам все, что вы захотите увидеть, но кроме тех мест, куда нас не пропустит служба безопасности». «Вы так милы!» — хитро стрельнув взглядом на красавца дангура, пропела я. «Лично покажете?» «Безусловно!» — тут же принял безучастный вид этот нехороший инопланетянин, продолжая свой путь. «Может, я ему просто не нравлюсь? Или у него какие-то предубеждения против рыжих?» «Да, я тут самая рыжая, и мне не стыдно в этом признаться. Но обидно же в самом-то деле». Правда, когда мы зашли в здание космопорта, я в который раз за день обо всем забыла. В первое мгновение, оглушенная гулом нечеловеческих голосов, потрясенно замерла, во все глаза разглядывая представителей инопланетных рас. До этого ведь видела только дангуров, а тут кого только не было. Вот мимо меня с важным видом прошествовала парочка низкорослых существ с розовой кожей. Один из них, судя по длинным волосам, заплетенным в сложную прическу, являлся особью женского пола, которая, взглянув на меня, облила презрительным взглядом. Вот же цаца какая! Чуть дальше сновали высокие и худые, как палки, чернокожие существа в капюшонах и с глазами, словно черные бездны. Я даже увидела самых настоящих зеленых человечков, таких, какими их рисовали земляне. А еще были голубокожие, четырехрукие, краснокожие, совершенно лишенные шеи, из-за чего напоминали снеговиков. Инопланетян было так много, и я, позабыв обо всем на свете, с жадным любопытством разглядывала их. А когда очнулась, оказалось, что осталась совершенно одна среди незнакомых и чуждых мне существ. Первое мгновение почувствовала лишь досаду от своей глупости, ведь просил меня Тиан не отставать. Вот уж воистину, все бабы дуры. Но чем дольше я оглядывалась в поисках своего спутника, тем сильнее меня охватывал страх. Слишком много разнообразных существ было в здании. И пусть я замечала среди этой разношерстной толпы и дангуров, но они были явно не теми, кто мне нужен. Осознав, что умудрилась потеряться в совершенно незнакомом месте, да еще и на другой планете, я почувствовала все быстрее нарастающую панику. «Ириса, у вас что-то случилось?» — раздался позади меня тонкий, немного звенящий голос. Обернувшись, я увидела смотрящего на меня чернокожего инопланетянина. «Нет, все хорошо», — с трудом ответила я, непроизвольно отступая назад. «Мне кажется, что Сиара потерялась», — сказала похожая на красного снеговика существо. «Тогда мы просто обязаны помочь такой необычной Ирисе», — подытожил еще один чернокожий, сверкнув из-под капюшона своими глазами-бездными. «Никогда не видел самок с таким необычным цветом волос», — прохрипел голубокожий гигант бандитской наружности с когтями, как у вампира. «Вы спросите, почему я так решила?» «Да потому что у нее слишком нехороший был взгляд». Поняв, что я вляпалась в неприятности, уже приготовилась кричать, когда неожиданно сзади меня обхватили чьи-то сильные руки. Подавившись воздухом, я резко обернулась, решив встретить опасность лицом к лицу. Каково же было мое облегчение, когда я поняла, что это Тиан. Обхватив его в ответ руками за талию и прижавшись как можно сильнее, я возблагодарила всех богов, которых только могла вспомнить. Из-за колоссального напряжения, испытываемого мной, ноги подогнулись, отказавшись удерживать в вертикальном положении свою нерадивую хозяйку. «Гэра Ив, с вами все хорошо?» — обеспокоенно поинтересовался Дангур. «Теперь да», — выдохнула я, прикрыв глаза, и сказала чистейшую правду. Паника рядом с моим Дангуром быстро отступала. Теперь я была уверена, все будет отлично. «Простите, мне стоило ожидать, что вы отстанете», — заинтересовавшись представителями других видов, успокаивающе погладив меня по спине, серьезно сказал Тиан. «Нет, это я виновата. Не следовало мне отставать от вас. Давайте поскорее уйдем отсюда». Я не видела выражения лица моего куратора, когда мы уходили, но едва двинулись вперед, как перед нами все расступились, почтительно уступая дорогу. Теперь Анресер постоянно держал меня за руку, и только в транспортном средстве со странным названием «Кибор» с неохотой отпустил ее. Видевшие это представители расы дангуров удивленно замирали на месте, а на лицах некоторых из них появлялось отчетливое чувство – надежды. И у меня вновь закрались подозрения, что с моим куратором что-то не так. Но вскоре все мысли вылетели у меня из головы, а я вновь отвлеклась на рассматривание мелькавших мимо улиц. От космопорта до города, как пояснил Тиан, было совсем недалеко лететь, и уже скоро я просто любовалась красотой современного мегаполиса. В отличие от земных городов, здесь не было небоскребов. Наоборот, преимущественно попадались одно- и двухэтажные здания. Самых высоких я насчитала примерно 9 этажей. «Непривычно видеть у столь развитой цивилизации такие невысокие строения», — нарушила я молчание. По указу одного из давно почивших императоров было запрещено строить здания выше 10 этажей, пояснил Тиан. И все мы полностью с этим согласны. Вы обратили внимание, как много в столице природных зон? Да, несомненно, и это смотрится безумно красиво. Мы стараемся сохранить природу, а не уничтожать ее в угоду прогрессу, не говоря уже о том, что жить слишком высоко от земли вредно. Я обязательно покажу вам самые красивые места нашей планеты, благо добираться в любую точку мира очень легко. Весь дальнейший путь пролегал в полном молчании, но меня это совершенно не напрягало. Я с удовольствием смотрела в окно Кибора на непривычное здание, отмечая, как с каждым километром они становятся все светлее. По голограммам, которые нам показывали еще на корабле, я знала, что на окраине столицы все дома темно-серого оттенка, но ближе к центру здания меняют свой цвет. И лишь в сердце города у представителей правящей семьи они были совсем белые. Вообще, если смотреть на столицу сверху, то она представляет собой практически идеальный круг, и тем необычнее смотрится расцветка домов. А императорский дворец и вовсе, казалось, сиял. Никогда не видела раньше такой невероятной белизны. «Мы приехали», — отвлек меня от размышлений Тиан. «Ого, как красиво!» — воскликнула я, разглядывая двухэтажное здание овальной формы. Построенное из неизвестного мне материала, оно выглядело очень необычно и современно, но в то же время уютно и тепло. Или от мне это от пережитого в космопорту всякая блажь в голову лезет? «Рад, что мой дом пришелся вам по вкусу», — еле заметно улыбнулся мой куратор. Я даже рот приоткрыла, когда поняла, вся эта громадина принадлежит лично Тиану Зер Анресеру. Определенно, это стало неожиданностью для меня. Насколько же он богат, раз отгрохал себе такую домину? «Прошу, проходите и чувствуйте себя как дома», — любезно предложил Дангур, когда мы подошли к парадной двери. И глубоко вздохнув, я решительно переступила порог. Сложно передать мои эмоции первых часов пребывания в доме куратора, пока он проводил краткую экскурсию, а затем угощал меня обедом. И пока я усиленно жевала, заодно размышляла над сложившейся ситуацией. Во-первых, еще меня познакомили со слугой хозяина дома, Индаром, и велели обращаться к нему, если что-то понадобится, а куратора рядом не окажется. Во-вторых, эта помощь, конечно, понадобится, ибо дом, оказывается, состоял из трех секторов. В одном была рабочая зона Дангура, машины разные, технические прибамбасы. Вторая половина, как я поняла, являлась большой кладовкой. Там хранились запасы, располагалась библиотека и находилась зона отдыха. Именно там принимались гости, а еще даже была небольшая оранжерея. И одна я вряд ли с этим совсем разберусь. А вот центральная часть дома – это личное пространство Дангура, куда имели право входить лишь семья, родственники или друзья. К какой категории относилась я – непонятно, но в личное пространство была допущена. Мне бы промолчать, тем более, что отношения снова стали довольно прохладными, но я спросила, почему меня поселили в центральной части. Замерев, Тианзер Анрасер поколебался, но тем не менее откашлялся и пояснил. Подопечные временно причисляются к семье куратора. Запив еду зеленоватой жидкостью с цитрусовым привкусом, я постаралась скрыть свою растерянность. Но как в будущем я смогу выбрать себе супруга, если вся императорская семья будет считаться моими родственниками? У вас это разрешено? От моих выводов Дангур даже подавился, и ему изменила выдержка. Это же чисто номинально. Как только вы выберете себе мужа, то сразу перейдете в его семью. Понятно, мило улыбнулась я. Зачем спорить? Ему определенно виднее. Закончив с едой, я отправилась исследовать дом самостоятельно, пока Анрасер пошел переговорить со слугой. Тот взял выходной и, на мой взгляд, очень удачно. Может, находясь дома вдвоем, мы сможем быстрее найти общий язык? Решив не стеснять Дангура, а самой внимательно осмотреть дом, я отправилась в правую его часть. Ведь не зря же говорят, чтобы лучше узнать мужчину, нужно посмотреть, как он живет. Остановившись у главного входа, который соединял одну часть дома с другой, я внимательно всмотрелась в панель управления, вспоминая инструкции Анрасера. Но все равно никак не могла определиться. Чтобы открыть дверь, нужно нажать кнопочку в виде кубика или кружочка. Наверное, кружочек. Он более удобно расположен. Еще бы вспомнить, синий или зеленый? Он ведь говорил. Скорее всего, зеленый. Цвет движения. Приняв окончательное решение и ткнув в нужную кнопку, стала ждать результата своих действий. Подозрение, что я сделала не так, закралось сразу, когда дверь не открылась, а из стены начали выдвигаться задвижки, перекрывая проход. И когда появилась последняя около пола, по самому верху стены дома пробежал зеленый огонек, а за железными дверьми послышался сильный шум. Анрасер прибежал сразу же и, что-то потыкав на стене, вывел на нее изображение с камер на участке. Голограмма тут же показала, что я разрушила 1/3 дома. Первые несколько секунд я глазам своим поверить не могла, разглядывая новый вид строения. «Простите, я все уберу», — подняла я полные ужаса глаза на Дангура. «Я пойду работать, накоплю и возмещу». Позади нас раздался веселый смех Индара. «Ну вот, как все удачно получилось». Ты же собирался свернуть и разобрать дела, которые уже закрыл перед... Ну, ты знаешь. И тут все проблемы решились за тебя. Когда Анрас развернулся в мою сторону, я непроизвольно сделала шаг назад. А Дангур нахмурился. «Гера, вы не должны меня бояться. Часть дома можно будет восстановить. Со временем», — постарался как можно мягче говорить мужчина. но нам нужно как-то более продуктивно пообщаться по поводу техники. Из нее состоит фактически весь дом. А я в это время смотрела, как на место крушения части здания приползли какие-то роботы и начали растаскивать обломки по кускам. «А?» – ткнула пальцем в грабителей. «Это городская служба зачистки», – пояснил улыбающийся Индар. «Я, пожалуй, пойду, если не нужен». Тиан качнул головой, а я, высоко задрав подбородок, попросила: «Прошу выдать мне тетрадь и ручку». Весь день мы вдвоем писали инструкции. Правда, не ручкой, а на какой-то хитрой штуке, на которой можно выводить слова. А потом мне все это перенесли на пластиковые листочки. Как делала и раньше, я распихала их по разным углам. Дангур, выполнив долг по сохранению своего дома, отправился заказывать для нас ужин. А я, переодевшись в легкое домашнее платье, разлеглась на кровати и устало прикрыла глаза. И, видимо, заснула, потому что, когда раздался хоть и знакомый, но мужской голос, я подпрыгнула на кровати, врезав близко подошедшему куратору ногой по коленке. «Гэра Мия!» — взвыл Анрасер, непроизвольно подавшись вперед и падая на меня. Одновременно раздался щелчок, и мало того, что на меня сверху приземлилось тяжелое тело, так еще и своим носом Тиан уткнулся мне в грудь. Представляю, какой вид ему открылся. Но и это было еще не все. Кровать встрепенулась и подбросила нас вверх. В итоге мы поменялись местами. Теперь я сидела верхом на Дангуре, платье задралось до бедер, а его руки крепко держали мою талию. Смотря друг на друга круглыми глазами и смущаясь от глупейшей ситуации, в которой мы оказались, первые несколько секунд мы не двигались. «Что это было?» — почему-то шепотом спросила я. «На кровати выставлены настройки на одного человека, и перед сном она подстраивается под тело. Из-за нас двоих произошел сбой». «А можно мне сделать обычную, без подстройки?» Поинтересовавшись, я заерзала и смутилась еще сильнее, так как почувствовала реакцию мужчины на нашу позу. «Конечно!» – быстро согласился Анрасер. «Только чтобы не спровоцировать новый сбой, вы должны очень осторожно сползти с кровати». Я тяжело сглотнула, кивнула и поползла, стараясь не оплошать и не коситься на брюки Дангура. А оказавшись на полу, настороженно смотрела на мужчину. Тот сел и, стараясь не встречаться со мной взглядом, пробормотал: «Идите на кухню, там ждет еда, а я пока отключу электронику кровати». Кивнув, я быстро прошмыгнула, куда сказано, и, распечатав пластиковые коробки, наложила себе в тарелку первого, что попалось под руку. Дангур вернулся обратно уже с привычным каменным выражением лица, и, немного помолчав, я спросила: «Скажите, а если вам не понравится кураторство, вы сможете от него отказаться?» Пристально посмотрев мне в глаза, Дангур кивнул. «А сейчас вас все устраивает? Нет желания передать шефство надо мной другим?» «Нет, по собственному желанию я вас не отдам», — твердо сообщил Тиан. Не знаю, какой смысл вкладывал свои слова зэр Анрасер, но меня словно током ударило. И так хорошо стало от этой фразы, волнительно, как не было даже тогда, когда я сидела на нем верхом.